Часть седьмая. Есть. Марку и модель можешь назвать? Не могу, не знаю. В продаже есть только радар или управляющий блок к нему тоже есть? Есть и блок. Можно посмотреть? Конечно. Ангар 3789. Тогда скоро прилечу, посмотрю, что за радар. Прилетай. Поднялся наверх в кают-компанию. Мила сидела грустная. Ты чего такая грустная? Там столько рабов продают. Жалко их. Не расстраивайся. Всем не поможешь. Леру-то там не нашла? Нет. И никого из списка пропавших на планете экипажа линкора тоже. Посмотри в других местах. Посмотрю. Я прогуляюсь до одного ангара, посмотрю там радар. Что за ангар? Обычный ангар под номером 3789. Это все, что я знаю. Я с тобой. Хочу прогуляться. Тебе там будет неинтересно. Мне нужно только радар посмотреть. Лучше подумай, что нам нужно для корабля, и закажи, пока мы находимся на станции. Мне, кстати, нужно скафандр отремонтировать. Что с ним? Часть силовой защиты не работает после взрыва. Займись этим и отдай его в ремонт. Пускай сделают. У меня нет времени и запчастей к нему. Займусь. Я быстро, не переживай. Этот ангар находился не очень далеко от меня, и я с удовольствием пешком прогулялся к нему. Он оказался открыт, и я зашел внутрь. У входа никого из разумных не оказалось. Недалеко от входа лежали несколько куч, состоящие из различных запчастей. Я подумал, что в одной из куч находится радар, наклонился и стал рассматривать содержимое. «Привет! Что ищешь?» Я повернулся на звук и обнаружил аварца. «Привет! Я с тобой разговаривал насчет аграфского радара?» «Со мной. Пойдем, покажу его». Мы подошли к одному из стеллажей. Внешних повреждений на радаре не оказалось. Посмотрел маркировки на нем. Они отсутствовали. Странно, что на нем нет никаких маркировок. «Как ты хотел? Это аграфы!» Доводилось мне встречаться с их техникой раньше, но она была вся промаркирована. «С какого он корабля?» «Этого я не знаю». «Мусорщики его притащили. А что это за корабль, я без понятия». «Блок к нему, ты говорил, что тоже есть?» «Есть, но он тоже без маркировки». «Странно. Почему так?» «Не знаю». «А корабль можно посмотреть?» «Можно». Мы перешли в другую часть ангара. Здесь стоял небольшой кораблик. Он почти весь был разобран. От него остался только каркас, обшитый бронелистами. По корпусу сейчас ползали дроиды, срезая листы обшивки. «Не жалко резать. Восстановить его не получится, нет запчастей к нему. Двигатели уничтожены, корпус поврежден. Генераторы?» «Продал давно». «Жаль, у них отличные генераторы. Их первыми забрали. Гипердвигатель?» «Тоже почти сразу продал». «Значит, все самое интересное уже купили». «Не все». «Что есть? Что тебе нужно?» «Даже не знаю. Есть список того, что осталось?» «Держи». Мы подошли к кораблю. «Вот корабль, смотри». «Можно зайти внутрь?» «Можно, но осторожно». Шлюз был открыт, и я осторожно заглянул внутрь. Большой кусок пола был уже вырезан, и я с трудом смог зайти внутрь. В потолке одной из кают обнаружил большую дыру. Рваные ее края намекали, что ее сделали, когда корабль брали на абордаж. В каютах было пусто, даже двери у кают были вырезаны. Двигателей также не было на месте, а я хотел их посмотреть. «Двигатели тоже продал?» — спросил продавца, когда вышел из корабля. «Да, забрали на запчасти. Даже посмотреть нечего. Этот кораблик называется «Искатель 7000». Совсем свежая моделька. Что он здесь забыл?» «В сети нет никаких данных по нему». «Потому что свежая модель. Разведчик, похоже». «Нет, говорю же, искатель». «Для чего он предназначен?» «Для изучения различных систем и планет». «Тогда понятно, откуда на нем Голован оказался». «Голован?» — переспросил его. Аварец понял, что сболтнул лишнего и испугался. «Это выражение я один раз слышал от Криса. Он так ученого ящера обозвал». «Да это я так корабль называю», — попытался выкрутиться аварец. «Есть возможность подключить радар к питанию?» «Конечно». «Блок радара тоже». Вскоре приехал дроид и все подключил к питанию. Судя по тому, что уже все было подготовлено, его уже не первый раз смотрели. К сожалению, как блок, так и радар были с защитой. И взламывать их при аварце я совсем не собирался. Что ты сразу не сказал, что они блокированы? Ты не спрашивал. Жаль, что так только время потерял. Что, из списка больше ничего тебе не нужно? У тебя половина списка — неопознанный блок. Ты ведь в этом разбираешься. В неопознанных блоках нет. Корабль опознал. Это потому, что я недавно базу обновил. Была бы старая, тоже не опознал. Что, ничего не заинтересовало? Нет. Меня только радар интересовал. Установлю что-нибудь попроще. С этим проблем много. Нужно искать специалиста и взламывать системы. Я недорого его отдам. Сколько недорого? 100 000. Да ты пошутил. Я на соседней станции от аварского фрегата нашел за 50 000. А ты мне предлагаешь кодированное непонятно что за 100 000. 60 000. Это последнее поколение аграфского радара. Кто тебе это сказал? Это закодированное непонятно что, а не последнее поколение. У последнего поколения маркировка есть, а здесь ее нет. Готов предложить тебе 20 000 за этот радар, и то при условии, что ты мне вырежешь кусок корабля, где он крепился. Это практически даром. Так и быть, 50. 25. Сошлись на 30. Пока дроиды вырезали нужный мне кусок корабля, он предложил зайти к нему посидеть в жилом модуле. Почти сразу предложил выпить, но я отказался. У меня был свежий пример того, чем заканчивается такая выпивка. Тогда он осторожно стал выспрашивать, кто я и откуда. Ответил ему, что я не местный и транзитом на станции. Он еще долго ходил вокруг да около, после чего неожиданно спросил. «У тебя скафандр совсем старенький, не хочешь купить круче?» «Зачем? Мне для работы этого вполне хватает». «Вот только я действительно хотел приобрести скафандр высшей защиты, который был у меня раньше. Он мне очень нравился». И я запросил его по их сети. На станции такой модели не оказалось в продаже. Не было в продаже. Новый скафандр можно было заказать у производителя. И его доставят сюда через неделю, но без гарантии. В прошлый раз он летел ко мне больше месяца и прилетел взломанный. Значит, это совсем не вариант. Мой сосед сидел рядом и подтягивал алкоголь из стакана. Он явно хотел мне что-то предложить. Но не решался, и я решил спросить сам. «Что ты там мне хотел предложить? Рассказывай». «Меня вопрос, откуда у тебя этот кораблик появился, не волнует. Это и так понятно». «Ты все не так понял. Мне его мусорщики притащили. Где они его взяли, я не знаю». «Ты это аграфам будешь рассказывать, а не мне». «Лично мне все равно, где ты его взял. Думаешь, они будут его искать? Не знаю». «Думаю, это зависит от того, что он здесь делал. Скорее всего, будут. Скафандр у меня есть, аграфский». «Целый?» «Да, но закодированный». «Что, взломать не смог?» «Никто этим просто не занимался. Купил их вместе с кораблем и не знаю, что делать». «Их?» «Да, 3 скафандра». «Покажи. Интересно посмотреть». Через какое-то время дроид привез 3 скафандра. Смотрел каждый. Все 3 скафандра были целыми, без единого повреждения на них. Это значило, что аграфы сдались в плен. «Судя по всему, 2 женских скафандра и 1 мужской?» — спросил его. «Ты прав. Сколько ты хочешь за мужской скафандр?» «Продаю все 3 одновременно». «Мне женские скафандры не нужны». «Продашь потом». «Они с индивидуальными привязками. Их взлом будет стоить дороже самого скафандра». «Я недорого их продаю». «Всего 100 000 за 3 скафандра». «Мне нужно выяснить, сколько будет стоить их взломать». Заглянул на форум хакеров. Там писали, что взломать скафандр аграфов совсем непросто. Очень сложная защита стоит. «Очень сложная защита у них. Специалист запросил такую сумму, что проще купить новый скафандр». «Я же 3 продаю по цене 1». «3 невзломанных скафандра». «За их взлом придется заплатить столько же, и не факт, что получится взломать, как мне сказали. Проще купить новый скафандр и не мучиться с этим». «Это аграфские скафандры». «Вот именно». «Ладно бы они были с повреждениями. Это значило, что их сняли с убитых. А они без повреждений. Это значит, что их владельцы сдались в плен, и их наверняка будут искать. Мне проблемы с аграфами не нужны. Готов их купить за 50 000». 80 000 дешевле не готов продать. Продавай их дальше. Это всего лишь скафандры, они аграфам не нужны. Тогда что ты их не продаешь со всем остальным? «Опасаюсь». «Вот и я опасаюсь. В таком скафандре не походишь по станции. Он будет пылиться в шкафу. Продать их тоже будет сложно». «Пригодится. Отличная вещь». «Соглашусь, что вещь хорошая, но от них за километр проблемами разит. Наверняка ты предлагал их другим, и все отказались». 60 тысяч. Дешевле только даром». «Уговорил. Куплю их у тебя за 60 тысяч. Хотя сам не знаю, зачем они мне». «Забирай». Оплатил их и почувствовал, как проснулся у него интерес ко мне. Вот только он сам не понимал, что он продавал. Это были не совсем простые скафандры, а следовательские. Они были предназначены для работы в условиях, в которых обычный скафандр просто не выдержит. Думаю, и бронирование у них должно быть на уровне. «У меня для тебя еще кое-что есть». После небольшой паузы сказал он. «Ты что, решил, что я скупщик награбленного? Так ты сильно ошибаешься». «Думаю, что ты инженер». «Ты прав. Показывай, что у тебя еще есть». «Дроиды аграфские интересуют». «Что за дроиды?» «Сам не знаю. Пойдем, посмотришь». Дроидов у него тоже не было в списке. Он привел меня в дальний угол ангара. Здесь у него пылились 4 дроида. Они все были разные, но мои базы не опознали ни один из них. Совершенно было непонятно их предназначение. «Непонятно, что за дроиды. Моя база не опознает их». «Знаю, никто не знает, для чего они». «Думаю, это связано как-то с кораблем. Наверняка они предназначены для изучения чего-то. Больше ничего не знаю». «Интересуют?» «Нет, мне они точно не нужны. Может, пригодятся для чего-нибудь». «Если ты мне расскажешь, для чего они, я подумаю». «Этого я не знаю». «Тогда это просто куски железного хлама. Может, купишь по дешевке?» «Нет, они мне точно не нужны». «Жаль. У меня еще кое-что есть». «Это еще не все твои заначки?» «Нет, у меня еще кое-что есть». «Показывай тогда». «Вот». Он вытащил из-за одного из дроидов небольшую коробочку и открыл ее. «Что это?» «Имплантаты аграфские». «Зачем они мне?» «Поставишь себе». «Посмотри на меня. Я что, похож на аграфа?» «Они полностью совместимы с нами». «Сильно в этом сомневаюсь». «Ты не понимаешь. Все имплантаты для нас производятся аграфами и полностью совместимы с нами. Почитай в сети, если мне не веришь». Начал читать, но пришел вызов от Милы. «Ты скоро вернешься?» — спросила она. «Не знаю. Ожидаю, когда дроиды вырежут кусок корабля. Мне нужно 2 капсулы достать, есть еще желающие их посмотреть». «Сейчас достану, это не проблема». Подключился к Искину челнока и отправил дроидов за капсулами. «Все, отправил дроидов, сейчас достанут». «Не задерживайся там, скоро буду». Вернувшись в сеть, прочитал, что аварец прав, и имплантаты для хуманов и аграфов не подразделяются. «Изготавливаются они действительно аграфами. Мне действительно уже осталось немного памяти на нейросети, и имплантат, подобный тому, что у меня был раньше, мне бы пригодился». «Есть имплантат на увеличение памяти?» «Я продаю их все вместе». «Зачем мне столько? Мне нужен только один». «По-другому никак». «Сколько ты за них хочешь?» 2 миллиона. Это совсем недорого. Они стоят больше 20 миллионов». «Откуда я знаю, что они рабочие?» «Они рабочие, все проверены». «Список есть, что за имплантаты?» «Есть, держи». Быстро пробежался по списку и понял, что с ним что-то не то. Из 4 имплантов, что он мне предложил, один был на силу, другой на память, еще 2 были неопознаны. Почти сразу посмотрел в компании нейросеть, сколько они стоят. Оказалось, что только 2 опознанных импланта стоят 15 миллионов. Оба импланта были в своем максимальном уровне. «Какие проблемы тогда с ними? Почему такая цена?» «Почему ты так решил?» «Потому что ты можешь выкинуть 2 неопознанных импланта и продать 2 опознанных. Это выйдет гораздо дороже». «Это не я продаю. Я всего лишь посредник. Условия продажи также устанавливаю не я. Думаю, что они закодированы так же, как скафандры. Поэтому продать ты их не можешь, иначе давно бы продал». «Ты не прав. Просто на станции мало разумных, которые готовы заплатить за них столько». «Я так не думаю». «Ничто не мешает отправить их в центральные миры, где их быстро купят, что у вас, что на Ашире». «Я местный. Это не важно». «Да, они закодированы, но они рабочие». «Вот в это верю. Сейчас он не врал. «Готов немного уступить. Боюсь, у меня не завалялось лишних пары миллионов для них». «Хорошо, я готов уступить 100 000. Это практически даром». «Ты не понял. Эти импланты – большая проблема. Кто и как будет их ломать?» «У тебя ведь есть кто-то?» «Есть специалист для того, чтобы взломать дроида, а не имплантат, который внутри тебя находится. Ты ведь к нему никак не подключишься и не взломаешь». «Найдешь специалиста, ничего сложного в этом нет». «Что же ты тогда его не нашел?» «Здесь сложно такого найти». «Почему ты решил, что в другом месте это будет сделать проще?» «1 800 000». «Миллион». «1 700 000». «Сошлись на 1 500 000». «Заплатил ему, и он мне передал эту коробочку. Он, видимо, не надеялся их продать совсем. Честно говоря, я не собирался ничего покупать, кроме радара. А накупил черт знает что и зачем». Однако за такие креды не купить импланты было просто преступлением. Впрочем, как и скафандры. Проблемы с аграфами меня не сильно волновали. Я их не трогал, просто купил их вещи у посредника. Дроиды закончили вырезать кусок корабля, и я заказал платформу, чтобы все это перевести к себе в ангар. Но этот посредник мне совсем не нравился. Он был постоянно с кем-то на связи. Я решил подстраховаться. На платформе мы полетели в другую часть станции. Около одного из ангаров я разгрузил платформу и рассчитался с пилотом платформы. Как только он улетел, взломал камеры около ангара и удалил все записи с них, а также выключил их на время, после чего заказал другую платформу. Погрузил все на нее, и мы вылетели со станции к кораблям на стоянке. Около одного из транспортников сказал пилоту, что покупатель отказался от сделки, и мы возвращаемся на станцию. Только тогда я полетел в свой ангар, разгрузился и отпустил платформу. «Что ты так долго?» — спросила Мила, когда я зашел в кают-компанию. «Дроиды долго вырезали кусок корабля. Кроме того, я еще кое-что купил». «Что купил, показывай». «Скафандр хочешь, аграфский?» «Чего? Аграфский?» «Да. Два женских купил и один мужской». «Откуда они здесь?» «Пираты взяли на абордаж аграфский корабль. Аграфы, похоже, сдались. Скафандры целые, ни одной дырки». «Зачем они тебе?»